Вопрос 464. Какие советы вы могли бы дать молодым супругам, чтобы они подольше сохраняли мир в своей семье? Обвиняемый, вы женаты всего лишь неделю и уже избили свою жену. Для вас это чревато годом тюремного заключения. Господин судья, неужели вы хотите нам испортить медовый месяц? Из фольклора адвокатов. Не предъявляйте завышенных требований своей, своему, супруге, супругу. С другой стороны, будьте достаточно требовательны к себе, ни в коем случае не занимаясь самоуничижением. Не воспринимайте всерьез то, что порой высказывается сгоряча, в запальчивости, в раздражении. И потом не попрекайте этим сказавшего. Старайтесь не затрагивать в споре значимые ценности другого, такие как его личность, родители, профессиональная компетентность, друзья и так далее. Этим вы его можете уколоть, задеть, но секундная победа затем отзовется серьезным разрывом. Когда говорит супруг или супруга, постарайтесь выслушивать до конца и понять, что же он, она хочет сказать. Не перебивайте и не торопите, не ищите аргументов из прошлого для выяснения отношений в настоящем. Ведь каждый из прошлого берет только то, что ему выгодно в данный момент. Обидевшись, не замыкайтесь в молчании. Это не поможет решить проблемы, наоборот, вызовет еще больше раздражения и недовольства.